Глава вторая. Позже. Охранник Кеша, лениво что-то жевавший, сначала заортачился. «Без разрешения Ирины Александровны не имею права». Вид у него был довольно неприступный, и Галя расстроилась. «Если этот недалекий парень сообщит Ирине, не видать им никаких записей». На ее удивление Герман не растерялся, ловко, будто фокусник, сунув в руку Кеши несколько тысяч. «Нам очень не хотелось бы беспокоить Ирину Александровну», — проникновенно сказал он. «Женщина только похоронила мужа». «Но зачем вам эти записи?» — резонно поинтересовался Кеша. «Следствие не велось. И вообще Аркадий Борисович предан земле». Боростовский придвинул к нему еще две синенькие бумажки и ничего не ответил. Кеша пожал широкими борцовскими плечами. «Черт с вами! Сейчас найду!» «Какого, говорите, числа это случилось?» «Запамятовал». Лопатина напомнила, хотя знала, что охранник просто тянет время. «Когда что-то делаешь почти вслепую, всегда страшно». Кеша без проблем отыскал нужный день и время. 7 утра. Они увидели, как шеф тяжелой походкой шел по коридору, открыл дверь своего кабинета и больше не показывался. Вероятно, он сам сварил кофе, потому что Ларисы еще не было. В 7:30 появилась Галя. Девушка сжала кулаки, пытаясь держать слезы, которые непрошенными каплями покатились из глаз. «Дальше не нужно», — всхлипнула она. «Утром, кроме меня, к нему никто не заходил». Она жалобно посмотрела на Германа, словно оправдываясь перед ним. Боростовский провел рукой по ее волосам. «Разумеется, ты тут ни при чем». Он повернулся к охраннику. «Отмотай-ка назад. Мне интересно, кто последний заходил в кабинет шефа за день до его смерти?» Кеша послушно выполнил его просьбу, лениво бросив. «Кажется, я и так знаю. Часов 8 вечера Танька появилась. Сказала, мол, кое-что забыла в кабинете шефа. Я дал ей ключ. Все знали об их отношениях. Почему же она не могла забыть в его кабинете кое-что? Кстати, она спросила, на месте ли Аркадий Петрович, и недовольно фыркнула, будто он должен был ее ждать». И сама проторчала там 15 минут, наверное, ждала его. «Давайте-ка все же посмотрим». Все трое приникли к экрану и скоро убедились, что охранник прав. Взяв на вахте ключ, Лазарева прошествовала в кабинет любовника с таким видом, словно ей было глубоко наплевать, что ее увидят, и через 15 минут вышла. В руках она держала какую-то бумажку, скорее для отвода глаз. Кеша моргнул и преданно взглянул на доктора. «Еще что-нибудь желаете посмотреть?» «Нет, спасибо». Онколог взял Лопатину за руку и, попрощавшись с охранником, вышел из офиса. «Ты понимаешь, что она там делала?» Поинтересовался он, рубанув ладонью в воздух. «Для такой операции вполне хватило бы и минуты». «Но если он был аллергиком, значит, имел при себе лекарство», — заметила Галина. «Татьяна заходила вечером, а не утром, следовательно, никак не могла вытащить их из его пиджака». Боростовский улыбнулся, и девушка впервые отметила, какая добрая и располагающая у него улыбка, как у взрослого ребенка. «Почему-то решила, что лекарства находились в его пиджаке», — изумился он. «Что, если ваш босс хранил их в ящике стола, на полке, в конце концов? Наверняка Таня не раз занималась с ним любовью прямо на рабочем столе. Такие, как он, это любят. Уверен, она знала и про аллергию, и про то, где любовник прячет лекарства». Он распахнул дверь машины и помог Гале сесть на пассажирское сиденье, а сам примостился за рулем. «Более загадочна смерть самой Татьяны», — процедил Боростовский, заводя машину. «В ней загадочно все, понимаешь? Почему она сбегала по лестнице одна с чемоданом? Почему никто не видел ее любовника? Куда он делся потом? Почему бросил ее в аэропорту? Впрочем, он вздохнул. Надо зайти в отделение полиции и побеседовать со следователем. Среди моих пациентов есть люди, которые могут устроить мне эту встречу. Может быть, после разговора с компетентными людьми многое станет ясным? Галя кивнула. Ты прав. Я уже задавала себе подобные вопросы. А что с дядей Есей? Герман вырулил на почти пустое шоссе и помчался к дому. У него имелись проблемы с сердцем, и когда преступник прикоснулся к его шее электрошокером, бедняга не выдержал. «Электрошокером? Но зачем?» Лопатина вдруг поняла, как глупо звучал ее вопрос. «Бедный, бедный Еся! Зря мы над ним посмеивались!» Девушка раскачивалась из стороны в сторону, словно китайский болванчик. «Пока могу сказать одно. Три смерти объединяет твой перстень, но магии тут нет». Герман притормозил на лежачем полицейском. «Кто-то всерьез гоняется за ним и устраняет всех, кто встает на пути к намеченной цели. Ему не откажешь в уме, потому что каждое убийство он обставляет как естественную смерть. Если бы не вскрытие и анализы, да еще, заметь, уникальный патологоанатом, способный увидеть то, что порой скрывается от глаз других, никто не догадался бы, что Татьяна, дядя Еся и Аркадий убиты. Но у Аркадия и Татьяны, да и у Еси не было перстня, — покачала головой Лопатина. Они собирались приобрести его, но не успели. Допустим, преступник об этом не знал, — предположил Боростовский. Впрочем, ты права. Над всей историей предстоит хорошо подумать. «Есть самый главный вопрос. Почему же преступник не начал с меня?» — поинтересовалась Галина. «Так разрешились бы многие проблемы, и остальные остались бы живы. Возможно, организовать подобным образом твое убийство оказалось делом трудным», — решил врач. «До сих пор ему удавалось оставаться в тени». «Правда, одна попытка довести тебя до потери пульса предпринималась», — напомнил он девушке. «Преступник гнался за тобой в маскарадном костюме дьявола. Черт возьми! У него ведь могло получиться. Смерть от испуга, темным вечером, на пустынной улице, с расшатанными нервами, ты могла не выдержать. И здоровые получают разрыв сердца». «Да, ты спас мне жизнь», — Галя улыбнулась, но тут же подавила улыбку. «Постой, получается, теперь я осталась его единственной жертвой? Он будет охотиться только за мной». «Вот поэтому ты взяла больничный и сидишь здесь», — заметил врач. «Я же пока займусь расследованием. Нам с тобой позарез нужно узнать, кто охотится за сокровищем». «Облегчай задачу то, что это одно и то же лицо. У тебя нет кандидатуры на роль преступника?» Девушка покачала головой. «Нет». «А у меня всего лишь одна». Герман вытер лоб рукой. Несостоявшийся жених Татьяны. «На него многое указывает. Мы уже задавали вопросы, на которые не находили ответов. Почему этот тип сбежал из аэропорта? Почему он не явился в морг требовать тело любимой? Почему она скрывала его от всех? Без его желания утаить отношения было бы невозможно. Согласись, странно выглядит. Но откуда он узнал, что у нее будет такой перстень?» — удивилась Галя. «Я могла не дарить его Аркадию, если бы с мамой все было в порядке. Я и сама не узнала бы о его существовании. Возможно, его интересовали антикварные вещи, а у Татьяны их было много», — предположил Боростовский. «Мы ведь даже не знаем, что пропало из ее квартиры. То, что твой перстень представляет большую ценность, Татьяна узнала от тебя и рассказала жениху. Он решил во что бы то ни стало завладеть им, ведь за него дадут хорошую сумму. «Зачем нужно было убивать Аркадия Петровича?» — поинтересовалась Галя. «Мистер Икс мог дождаться, пока я принесу ему перстень на блюдечке, но не дождался. Ничего не понимаю». Герман подрулил к стоянке возле дома и аккуратно припарковал машину. «Когда-нибудь мы все поймем», — он попытался ее успокоить. «Нужно только набраться терпения». Галя сжимала и разжимала пальцы. «Что же мне делать?» — спросила она. «Я не могу сидеть вечно в твоей квартире. У меня дом, работа, наконец». «Твой больничный не будет вечным», — пообещал Боростовский. «С сегодняшнего дня я буду разыскивать жениха Татьяны и начну с расспросов консьержки. Дай мне, пожалуйста, адрес дома и объясни, как поскорее отыскать эту женщину». Девушка постаралась подробно все объяснить. Герман что-то нацарапал в блокноте и встал. «Еще раз заклинаю тебя. Не выходи даже в магазин. Преступник может оказаться совсем рядом», — напутствовал он. «Я буду постоянно звонить и узнавать, как у тебя дела. Если же тебе позвонят с работы, скажем, ваша вездесущая секретарша, постарайся что-нибудь выведать о Татьяне. Договорились?» «Договорились», — ответила Галя, но в голосе не чувствовалось уверенности. Герман утверждал, что перстень здесь ни при чем, однако девушка по-прежнему считала его виновником своих несчастий. Разве не по его милости она вынуждена стать затворницей? Чувствуя, какие мысли бродят в ее голове, доктор приобнял бедняжку. «Я сделаю все, чтобы этот кошмар скорее закончился», — пообещал он. «Поверь мне и потерпи. Обещаешь?» Она слабо кивнула и вздрогнула, когда за ним захлопнулась дверь.